Причем государству будет выплачен выкуп, размер которого должна будет решить экономическая секция, избранная народными посланцами. Если мы окажемся хозяевами эксплуатации железных дорог, капитал из Европы потечет к нам рекою. Говорят, непатриотично ставить вопрос о казенных дорогах, неловко требовать их передачи в наши руки. Ой ли! Если можно и патриотично занимать деньги в Европе на броненосцы и на строительство оборонительных линий в тайге, то отчего же непатриотично употребить иностранный капитал на освоение окраинных районов, где в земле лежит золото, не тронутое еще никем? Я также утверждаю, что винный акциз не приносит казне такого дохода, который бы она получала, отмени государственную монополию на продажу водки и спирта. Я хоть и француз, но Россия для меня истинная родина. Я добра моей родине желаю. Не управиться нам одним без включения иностранного капитала в наши эксплуатационные компании. Придется пустить иностранцев в наши акционерные общества. Пустить на равных, не тыкая им в лицо, что не русские они. Иначе, коли не пригласим иностранцев с их франками, фунтами и долларами, будет продолжаться наша зависимость от казны, от бюрократов, от казенных заказов. Не будем мы себе хозяевами. Все на прежние рельсы вернется. А этого допустить нельзя. Я не тороплю вас с немедленным ответом, но убежден, что здравый патриотизм возобладает над традиционным, Рябушинский помог, квасным, нечего церемониться, Юрий Петрович, квасным, избяным, темным. Но что голос возвышаешь? Воскликнул Асташов, и все поняли, что старик подстраховался. Зла в нем не было, одна обязанность. Грех такое говорить. Рябушинский громко спросил: «Харукь в пролетке привез, а, Прокоп Филиппович? Или в охотном ряду в одежном товаре оставил?» Гужон речь свою строил умно. Он, как и каждый здесь, отстаивал свой интерес. Но коли Рябушинскому или Алексееву это было легче делать, то ему, французу, куда как труднее. Все собравшиеся полагали, где один француз влез, там еще трех жди. Это, конечно, хорошо, что их деньги придут, но ведь с деньгами-то свой дух приволокут. Боялись купчики за привычный уклад, который и без гужонов давно уже Мамонтовы с Морозовыми начали рушить. Нанюхались в Монте-Карлах проклятой Европы. А она хуже холеры. Руки не отмоешь, в душу влазит. Однако за долгие годы, проведенные в России, гужон научился русской купеческой хитрости. Законспектировав своего средневекового единоверца Линария, посещавшего Московию, особенно гужона заинтересовала запись о том, как Линарий наблюдал продажу сукна в охотном ряду. Московские купцы продавали аршин за 3,5 экю, а покупали у англичанина за 4. Линарий не мог понять, какая же здесь выгода может быть. Стенал по поводу таинственного характера скифов. А гужон все уяснил сразу. Брали у англичан в долг, а на сохраненные живые деньги разворачивали торговлю, влезали в село, качали мед, закупали пеньку и с лихвой гасили платежи. Выигрыши еще оказывались. Эта постепенность, наивно хитрая, уговаривающая, стала для гужона некой отмычкой в его деловых операциях. что не удавалось другим иностранцам,